Глава 17. Серафима. «Ну, привет, любимая. Как дела? Как сына назвала?» Ехидно спросил у меня опер Леха, а у меня щеки запылали так, что на них можно было еду подогревать. Стало немножечко стыдно за то, что я натворила. Но Варя клялась и божилась, чтоб ей кентавра никогда в жизни не найти. Что девица, которая сидела с опером за одним столом, та еще стерва, которая просто обязана получить по заслугам и от Лехи отстать. В принципе, внутренне я была солидарна с тем, что отстать нужно. Я не стала разбираться в первопричине своего желания. Возможно, в моей голове вместо тараканов завелись розовые бабочки, которые продиктовали мне сегодня, как сыграть его жену на публику. «Василек, ты не слышал, что ли?» – буркнула я. «Василек, значит? А похож!» – засмеялся Леха. И так посмотрел на меня, что стало неловко. Настолько, что я заерзала на стуле и отвела взгляд. «Я знаю», – задрала я нос. «Хиросима, он твой!» Окончательно развеселился Алексей. «Мой!» — согласилась я, с удовольствием наблюдая, как вытягивалось лицо Лехи. «Сосед! Мама над папой все время шутит, что он с мамой Василька, и я изменил. Похож? На папу. Моего. Но хулиган». «Я сейчас готов согласиться с твоей мамой. У твоего папы отлично получается хулиганы!» — заржал Леха. «Папа маме никогда не изменял, а Василек на свою бабушку похож. Что? Я все бы неправильно сделала?» «Ты все еще ее любишь? Хочешь сохранить семью?» Господи, зачем я это ляпнула? У Алексея загорелись глаза и окончательно расцвела, как маков цвет. Кажется, уши у меня уже тоже горели. «Зачем? У меня новая семья, готова уже. И пацан прикольный». Леха явно измывался надо мной. И кажется, ему это сильно нравилось. Я искала взглядом виновницу моего внезапного приступа покраснения. И нашла ее у барной стойки, о чем-то оживленно беседующей с официантом. Предательница. Сама меня в это втянула и ускакала, а мне теперь с этой ехидной объясняться. «Хиросима, ты покраснела. Тебе стыдно?» «Немного», — честно призналась я. «Я не собиралась вмешиваться в твою бурную личную жизнь, но...» «Бурную?» Леха приподнял одну бровь. «То есть...» «Я что-то о своей жизни не знаю, а бабушки у подъезда в курсе?» «Ну, то есть, две феи любви, заказанные на работу, это не бурная личная жизнь, а рутина. Так по его логике получается». В моей голове бабочки с тараканами разделились на два лагеря. Те, что с крылышками, порхали, явно давая понять, что Алексей нам нравился. И мы его даже чуточку ревнуем. Иначе зачем я участвовала в спектакле? Второй отряд напоминал, что фея любви было даже не одна, а две. И нам такие кобели не нужны. У меня не было опыта отношений с парнями. Даже поцелуев, потому что большинство парней из моего окружения очень боялись моего брата и границ не нарушали, предпочитая со мной дружить. Боялись за целостность своих костей и нервной системы. Но даже я понимала, что две — это как-то неправильно. Не по-христиански даже. «Чего притихло? Дитя станы!» Кажется, отголоски моих мыслей как-то отразились на лице, потому что Алексей напрягся. «Ничего», — быстро ответила я. «Ты ничего мне не портила, Хиросима. Наоборот, скрасила мой серый день». Очаровательно улыбнулся опер. «Да?» — не поверила я. «Да, с Викой у нас давно все закончилось. Это правда. И то, что ты пришла со мной пообедать, очень приятно». «Я шла с Варей к дяде Боре. Мы встретились, и она предложила поесть. Я не знала, что здесь ты и не один. Непонятно, зачем стала оправдываться я». «А вот то, что обманула и сказала, что ты дома, плохо. Но ситуация понятна. Ну что ж, Хиросима, как тебя по батюшке?» «Александровна». «Серафима Александровна, придется тебе и дальше играть роль моей жены. Что такое? Назвалась женой, будь добра, выполняй все ее обязанности». «Какие?» Насторожилась я. «Сына хочу. Рыжего и хулиганистого». Веселился Леха. «Сердце мамы Василька свободно», выдохнула я. «Она, правда, не рыжая, но краска есть в любом магазине. И ребенок сразу готовый, прикольный, все, как ты хотел. А новый еще неизвестно, какой получится. Вдруг недостаточно хулиганистый. Или не рыжий». «Будем пробовать, пока не родится нужной рыжины», разухмылялся опер. «Опер Леха, я вообще-то девушка, а не принтер, чтобы нужного тебе цвета детей рожать», возмутилась я. А опер взял и заржал. Весело и так заразительно, что я невольно тоже стала улыбаться ему в ответ. «О самом факте рождения мне детей возражений, я так понимаю, нет?» Счастливо сверкая черными глазами, уточнил он, когда немного успокоился. «Есть». «Ничего не знаю. Ты женой назвалась?» «Назвалась. За руку держала?» «Держала. Меня себе присвоила?» «Было такое, не возражай. А после твоего поцелуя я, как честный человек, просто обязан на тебе жениться». «Ты прекратишь издеваться?» – завелась я. «Я уже жалею, что...» «Не жалей, тыковка, все в порядке, я согласен». Махнул он рукой. «Была гопник, станешь тихая. Но можем и двойную взять. Будет у нас сын Степа Тихий Гопник». Алексей пытался выглядеть серьезно, но взгляд выдавал его с головой. Это наглое уполномоченное лицо банально насмехалось. «Почему Степа? Мне имя Макар очень нравится». «Значит, будет Макар?» Легко согласился Алексей. А я только в тот момент поняла, что сама же себя и выдала. «Боже, как стыдно!» «Не будет», — отрезала я. «Мне отец Макара с таким послужным списком не подходит». «А тебе нужен мужчина, которого до тебя только ветер ласкал?» Серьезно интересовался Леха. «Нет, которого не касались две феи любви одновременно», — не выдержала я. «Леш, зачем тебе две? Для оваций? Одна работает, вторая хлопает, или ты настолько темпераментный?» Он широко раскрыл глаза, брови оперы поползли вверх, а выражение лица стало непередаваемым. Он прикрыл лицо ладонью и... снова заржал. Я поняла, почему он зовет себя почетным конем отделения. Потому что ржет, как конь. Интересно, ему премию овсом выдают? «Хиросима, ты прелесть!» Неожиданно признался он, утирая слезы от смеха в уголках глаз. «Знаешь, я, наверное, пойду». Понимая, что сболтнула лишнего, пошла я на попятную. «Сиди, адова женщина, и слушай. Информаторы они мои». «Информируют о новых изменениях в правилах секса? Уведомляют о новых технологиях?» Не поняла я. А этот умник снова заржал. «Весело ему, ты смотри». «Леша, а тебе премию овсом даю, да?» Не сдержалась я. «Почетный ты конь отделения». Опер сложился пополам и уже даже говорить не мог от смеха. Кое-как выпрямился, запрокинул голову назад и снова заржал. «Рыжая, клянусь, я на тебе по-настоящему женюсь». Уведомил он сквозь смех. «Я таких девушек, как ты, никогда не встречал». «Не выйду я за тебя», — открестилась я. «Выйдешь», — припечатал Алексей. «А теперь слушай. У каждого уважающего себя опера есть информаторы, которые сливают мне интересную информацию взамен на помощь». «А ты и рад феям помочь». «Я их предупреждаю, когда планируются облавы. Знаешь, что это такое?» «Контрольная закупка?» — кивнула я. «Точно, я забыл, что ты у нас шоу про маньяков увлекаешься». «Именно. Я девчонок предупреждаю, они на смену не выходят, и экскурсии в обезьянник прогуливают. Поняла? Услугами их я не пользовался. Я ж себя не на помойке нашел». «Мне это неинтересно», — отмахнулась я, но выдохнула с облегчением. Бабочки в голове строили рожи и показывали языки таракашкам, а я просто приняла тот факт, что опер Леха мне таки нравился, и я ревновала, да. И почему-то решила, что мне срочно надо бежать, пока опер Леха не понял, какие чувства я к нему испытываю. Или уже понял. «Боже, ну почему ты меня такой эмоциональный создал? Как говорит папа, язык быстрее мысли работает». В тот момент к столику вернулась довольная Варя, которая сияла, как начищенная монетка, и поставила передо мной блюдечко с пирожным. «Вот, шоколадное. Сейчас еще кофе принесут». Подмигнула она, устраиваясь на своем месте.